«Тебя где именно высадить?» Внезапно поинтересовался водитель. Лина, одуревшая от многочасового непрерывного шансона, не сразу поняла смысл вопроса. «Что?» «Москва большая. Где тебя высадить?» «Мне бы гостиницу. Их здесь много». «А вы хорошо знаете Москву?» «Да, я здесь таксовал 1.5 года». «А можно гостиницу где-нибудь поблизости от Ярославского вокзала?» «Можно. Тебе как, подороже или подешевле?» «Не знаю. Все равно, наверное». «Если все равно, с бомжами ночуй. Это вообще бесплатно». «Спасибо», – на полном серьезе возразила девушка. «Но лучше все же гостиницу». «Ладно. А есть там одна. Не слишком дорого и вполне прилично». «Спасибо». «Не за что. Мы еще не приехали. Сейчас через полгорода придется переться. Хорошо, хоть время позднее. Пробок не будет». «А вы тоже можете в гостинице переночевать, а утром поедете назад? Устали ведь?» «Не. Загоню машину на пятачок, в ней покемарю. Дело привычное, не в первый раз. А по-светлому назад двинусь». «Я вам гостиницу оплачу, там удобнее будет. Это вроде премии, а вас за скорость 2 раза штрафовали». «Красавица. Штрафы – это нормальная область расходов водилы, вместе с бензином и маслом. Так что не бери в голову. Я лучше 200 рублей отдам, чем лишние 3 часа телепаться. А в итоге все равно выгоднее будет». «Как хотите, но я все равно штрафы вам компенсирую». «Что ж ты раньше это не сказала? Мы бы еще засветло доехали».